Братья и сестры, детки, взрослые слушатели, мы сейчас еще раз помолимся на коленях наших. Раньше, чем помолимся к Богу нашему, я хочу внимание присутствующих на одну библейскую истину обратить, непосредственно связанную с вечерей Господней. Место Писания, буду на два места Писания, хочу обратить внимание. Первое, это записано в послании к Коринфянам, первом послании, в 11 главе. Здесь написано так: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Всякий раз. Мы не часто совершаем вечерю Господню, не часто. Один раз в месяц. Правда, сегодня вечером будем повторять для тех, кто не сможет утром поучаствовать. А так один раз в месяц совершаем вечерю Господню. И хотя раз в месяц совершаем вечерю, Дух Святой через апостола Павла пишет: «Всякий раз, когда вы это совершаете, смерть Господню возвещаете». Братья и сестры, а не лучше ли было бы что-то другое возвещать? Смерть – это неприятное дело, очень даже неприятное. Это слезы, это трагедия, это тогда, когда стон, рыдание, плач. Кто был на похоронах, особенно кто помнит похороны у неверующих, сколько ж там крика, сколько ж там печали, сколько там скорби, и никто там утешить не может. Никто. Там уже печали, границ не существует. Это когда смерть. Вот почему-то Бог усмотрел возвещать нам смерть Господню. Я думаю, друзья, вот когда готовился к этому слову, думаю, что... Ну и сегодня у нас слушатели в собрании нашем есть. Мы люди верующие, разных возрастов, разного пола. Но нельзя ли было бы что-нибудь другое возвещать? Его жизнь Иисуса Христа, она масса насыщенных видов служения, благодати, милостей Божьих. Возьмите только воскрешение Лазаря или, допустим, освобождение бесноватого от беса. Какое чудесное событие! Сколько их исцелений! Накормил людей тысячами, проповедовал идеальные истины неповторимые Божьи, произнес Иисус Христос. И наряду со всем этим Господь говорит... А что говорит? Возвещать надо смерть мою до тех пор, пока я приду. Смерть возвещать мою. Братья и сестры, это я говорю ради слушателей. Смерть, смерть. Это для нас величайшая ценность. Я имею в виду смерть Господа нашего Иисуса Христа. Есть место Писания. От евреев, от Израиля на страницах Священного Писания написано: по одному поводу Бог говорит, когда твой сын или дочь или дети спросят у вас, что это такое, что это такое, они вправе спросить, это дети, они не знают, что вчера было или 10 лет назад, а вы знаете. Даже если вы не соучастники были этих событий, то вам родители ваши передали, и вдруг произойдет событие, а дети спросят, что это такое, надо было объяснить. Друзья, думаю, что вот и наши дети в нашем собрании, в нашей церкви, когда смотрят, мы вечерю совершаем, берем хлеб, берем вино, у них тоже законный вопрос: а что это такое? Что это такое? Я помню, однажды задал этот вопрос, ну, был как вот девочки, наверное, или чуть меньше, или больше. Я у своей бабушки спросил за вино: что это такое? Она мне ответила, до сих пор помню, как ответила, бабушка моя, абсолютно неправильно ответила, что это такое. Вот так бабушка как понимала, так и ответила. Она член церкви. Братья и сестры, мы когда берем хлеб и сегодня, и делаем глоток вина, и говорим сегодня, у нас все собрание вот такое тематическое направлено. Что это такое? Хлеб и вино. Это не что иное, как мы возвещаем смерть Господа нашего Иисуса Христа. И детям, может, слушателям сегодня нужно сказать, друзья, знаете, что это такое? Это значит, что... Вот другое место Писания, на которое я хочу обратить внимание. Это у пророка Исаии написано. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению». Господу было угодно, Отцу Небесному, Иисуса Христа, Сына Своего, святого, непорочного, непричастного ко злу. Ему было угодно поразить его, Иисуса Христа. Не просто предать на смерть, а поразить Сына Своего. Братья и сестры, есть места в Библии, которые говорят, что Богу угодно. Есть места. Угодно, к примеру, допустим, написано, что когда вы страдаете, помышляя о Боге, и страдаете несправедливо, это Господу угодно, то есть Ему это нравится. Ему нравится, когда написано «воля Божия есть освящение ваше», и это Ему нравится. Когда живем свято, мирно, тихо, с любовью, живем на этой земле благочестиво, Ему это нравится, Ему это угодно. И здесь написано, ему угодно было поразить его. Так в чем же тут угодность-то? В чем же она, эта угодность? Ему понравилось Отцу Небесному, чтобы его Сын был пораженный, и он был таковым Иисус Христос. В чем же эта угодность? Братья и сестры, и здесь как раз открывается, что наше вот это человеческое естество, наше отношение ко греху, к составу нашему, что мы персть, что мы грешники. И Богу Отцу в Его святости, в Его справедливости надо было кого-то поражать, надо было. И мы созрели уже к тому, что нас надо было поражать по грехам и преступлениям. И нашлась вот эта личность в лице Сына Иисуса Христа, которая согласилась, говоря Отцу Небесному, что жертвы и курения ты не восхотел. Они дошли до формализма, несут овцу, ведут вола, горлицы отрывают голову, израильтяне делают евреи, умирают вот эти жертвенные животные, а сердце у них вообще не трогается. Все ровненько, они готовы еще стада приводить. Дошли до такого формализма, что сердце их не трогает. Дело делается, кровопролитие совершается, но совесть у них остается виновной. Что делать? Иисус Христос говорит Отцу Небесному, жертвы эти ты не восхотел, ты сказал им приносить, ты в закон это ввел, и они этот закон, как сейчас слово было прочитано, что закон ослабленный плотью. Братья и сестры, у нас это есть плоть, которая самый святой закон ослабляет. Самый святой низлагает этот закон. Плоть так сделала, ослабила этот закон. И теперь что? Что-то надо делать. Но надо что? Другого ничего нет. Поражать. Надо поражать. И вот нашлась личность. Еще даже от сотворения мира в лице Сына Иисуса Христа. Он пришел и ходил своими стопами, братья и сестры, по этой грешной земле, и остался святым и непричастным ко злу. Сохранился в этом монолите зла. Для чего? Для того, чтобы принести вот этот прекрасный святой сноп благоухания своему Отцу Небесному. Иисус Христос на то согласился. И в конце концов, друзья, братья и сестры, если бы все служение красивое, бесподобное Иисуса Христа было на земле без Его смерти, без этого поражения, даже пятнышко виновности, никого из нас Его служение не омыло в очах Господа. Даже одного пятнышка оно б не смогло омыть. Исключительно от нашей виновности, большой или малой, омывает. Это только смерть Иисуса Христа. Бог это опять ввел в закон. А что Бог ввел? В послании к евреям 9, в 9 главе написано, что без пролития крови не бывает прощения, не бывает. И поэтому нашу виновность, наше поражение взял на себя Иисус Христос. Насколько Он нам дорог теперь, друзья. И мы сегодня живем и радуемся, и дышим, и работаем, и встаем, друзья, и трудимся, и это все переведя на счет нашему Спасителю Иисусу Христу. Он взял нашу вину на себя. Как это ценно, как это дорого. Братья и сестры, если смерть есть Иисуса Христа, но не существует сознания, что она заменяет о смерти, то это трагедия для той или иной души. Целая трагедия. Она есть. Христос взял эту виновность. Но понимаем ли мы это? Это как раз, я повторюсь, такое дело, совершенное Иисусом Христом, о котором мы способно часто забываем, очень часто, именно о Его смерти. И хорошо, когда вот в торжественной обстановке, в воскресенье, с этими видимыми знаками, с этой заповедью, мы мысленно возвращаемся к этой смерти и говорим: Господи, спасибо Тебе, слава Тебе, что Ты умер вместо меня. Мое место – это ад, это озеро огненное, и Ты в своем плане предусмотрел взять мою всю вину и пострадать, и умереть. Как это хорошо, братья и сестры, Иисусу Христу, Спасителю нашему, вечные мы с вами должники, вечные, за то, что Он согласился непорочный вот на это поражение. И мы, ну никак иначе, должны возвещать эту смерть. Она нам уж очень дорога, очень дорога. Может быть, я, простите, повторюсь, мы это до конца не сознаем, недопонимаем. Да, пришли к Богу, да, покаялись, устали от этой мирской жизни. Но жили как-нибудь, жили, может, как блудные сыны, рожками питались, прозябали на этой земле как-нибудь. Но то, что заслужили ада, может, мы до конца не понимаем. Что нас участь вечности ждет, злая и жестокая, мы до конца, может, и недопонимаем. И вот это все на себя взял Иисус Христос и подарил. Хочешь прощения? Хочешь, чтобы вина твоя снята была с тебя? Хочу, Господи. И Он берет и умирает, Иисус Христос. Поэтому это такое дело неприятная смерть. Но она настолько нам важна, это подвиг Его просто неповторимый, очень дорогой. И мы никак иначе, как только умиленно встаем перед Богом на колени и говорим: Господи, слава Тебе, от всего сердца спасибо Тебе за то, что Ты умер за меня и пострадал. Братья и сестры, еще говоря это слово, я, знаете, что хотел подчеркнуть? Независимо от тяжести нашей виновности, написано, Бог определил в плане, в законе своем, возмездие за грех – смерть. Не написано за какой. Даже за одну неправду возмездие Бог определил смерть. И если, к примеру, кто-то убил тысячу людей, и ему таково же возмездие за грех – смерть. То есть независимо от виновности или тяжести, божественная конституция, она произносит один приговор – смерть. Вот таково Божье воздаяние. И вот я, знаете, что хотел сказать, братья и сестры, мы-то с вами прощенные, уже вот Богом помилованные, и уже после помилования тоже нередко попадаем в искушение какого содержания, что вот я-то грешник, но я не такой был грешный. Вот ты-то посмотри, откуда тебя из-под забора Бог нашел? С какого мира? Ты вообще опустился? Ты хоть знай, с кем дело имеешь. Я с христианской семьи, я не курил, не пил, не опускался на дно болота или греха. А ты откуда взялся? И поэтому ты, когда со мной разговариваешь, мы не говорим, но можем эту мысль, черви, как червячок преследует, точит, ты знай, хоть с кем дело имеешь. То я здесь, знаете, что хотел подчеркнуть, братья и сестры? Лучший человек на нашей планете когда-либо жил. Я думаю, братья, что не ошибусь, если что, поправите меня. Лучший человек, имя которому Авраам, написано, что он получил спасение по вере. То есть самый лучший человек, который жил свято и праведно, и он грешил на земле, и он заслужил возмездие в очах Господа. Знаете, какое? Смерть. Это лучший человек на нашей планете во все времена. И вот это, заслугу эту смерти опять взял Иисус Христос на себя. Это за Авраама, за лучшего человека. Об этом пишет Иаков в своем послании. Лучший и худший человек, худший, который опустился на дно греха, рядышком пишет Дух Святой, это женщина с именем Раав. Там о ней просто написано «блудница», «блудница». И она получила, как самая худшая женщина на этой земле, за свое возмездие поверила в Иисуса Христа, и она получила жизнь вечную. Вот, пожалуйста, лучший и худший. А мы все с вами, братья и сестры, входим, как вот в эти ворота входим. И поэтому всем буквально возмездие одно. Но кто поверил, тот получил жизнь вечную. И поэтому, друзья, если сегодня кто-то в нашем собрании из лучших, самый лучший в собрании, но я имею в виду с таким собственным пониманием, не Божьим, не библейским пониманием, но лучший из лучших, братья и сестры, тот должен тоже себе думать, а что думать, что я заслужил возмездие небольшое, в кавычках, смерть. Это лучший. За худших, тем более, сказать нечего, тем более, само собой разумеется. Поэтому вот эта мысль, братья и сестры, когда лучший на земле житель по Божьим параметрам заслуживает себе смерть. Друзья, оно что, дает превозношение, но это чисто по плоти. А в параметрах или вот в каноне Священного Писания все равно грешник, все равно смерть, даже самому лучшему. И поэтому, друзья дорогие, вот смерть нашего Господа Иисуса Христа, ну, она нам весьма ценна, весьма приятна, весьма нам нужна эта была смерть. И я хотел бы сейчас, друзья, чтобы мы в заключение этой первой части могли преклонить колени перед Богом и сказать: Господи, ничто другого, как только слава Тебе, слава вечная, за то, что Ты согласился на это поражение вместо меня. Слава Тебе, Господи! Братья и сестры, я повторюсь, вечные мы Его с вами должники нашему Иисусу Христу. И худо, если не сознаем этого долга перед собой, за то, что Он взял на Себя наше это возмездие. Я хочу, чтобы мы сейчас с вами потрудились, преклонили колени перед Богом нашим и в кратких молитвах помолились и поблагодарили Его. Аминь.